Глава 4. Я растерянно замерла, прижимая к груди сверток с костями. Не понимала, что происходит и стоило ли мне этого опасаться. Первой и вполне логичной мыслью было, что я вот-вот столкнусь с кем-то из команды Туманного предела. Да, у тех имелся собственный вход в пристройку. Для их нужд возвели отдельно, потому что привезенные на игры существа были слишком чужды Нирлингу. И им требовался особый уход и специальная среда обитания. Хадриши мы уже видели на стадионе во время церемонии открытия. Вполне возможно, они как раз и были в той самой пристройке. Заодно и другие существа, которых скрывали от посторонних глаз до момента выступления на арене. Также я вспомнила слова мамы о том, что хадриши безобидны и дружелюбны, и бояться их не стоит. Но в туманной гряде водились еще и хищники. Уверена, их тоже привезли в Нирлинг. И теперь они были старательно заперты в клетках, как и мои гули, каменные горгульи или же василиски из Кхимера. Так что я ожидала увидеть кого-то из участников команд Туманного предела, решив, что они не представляют для меня угрозы. Но если что, парни из Каринды рядом. Дейвидар вот-вот подоспеет. А тот странный магический всплеск я списала на то, что кто-то из Туманного предела запирал двери клеток с помощью одним им ведомых заклинаний. «Оно и к лучшему», — сказала самой себе. Эти мысли промелькнули в голове и исчезли, потому что дверь продолжала открываться, но люди выходить не спешили, и никаких звуков они не издавали. Вместо этого из пристройки выплыли. Я вытаращила глаза. Заодно от неожиданности выронила сверток, и тот упал к моим ногам. «Боги, я никогда еще не видела таких существ». «Нет же, вру». Нечто подобное водилось у берегов Чаверти. Огромные скаты-убийцы, от которых пострадало даже множество рыбаков. На них выходили охотиться целыми артелями, потому что скаты были слишком умны и хитры, и в одиночку с ними не справиться. Не зря же их считали демонами в рыбьем обличье. Эти же, потому что в дверь просунулось двое, тоже показались мне демонами. Диаметром они были метров два, то и больше. Приплюснутые, сверху и сине-чёрные, но с белым брюхом и с красными треугольными отметинами по краям их круглого тела. Разбрасывая на лету багровые искры, которые вырывались из тех самых треугольников, с увенчанными острым шипом головами и прорезями здоровенного зубастого рта на брюхе, демонические скаты, нисколько не раздумывая, двинулись в мою сторону. «Мама дорогая, они резво приближались ко мне по воздуху, а я не понимала, как им это удается. Как они могут летать, если крыльев у скатов нет?» Лишь колыхались края тел с красными треугольниками. Внезапно я осознала, что двигались они слишком быстро. И до наружных дверей мне уже не добежать и из зверинца не улизнуть. Укрытия внутри тоже не имелось. Вокруг были лишь запертые клетки. Заодно я прекрасно понимала, что это вовсе не морские скаты, обитавшие в зоне морского прилива. Их привезли на игры как магических существ, следовательно. Они должны обладать еще и магией. Тем временем скаты были уже совсем близко. Я вскинула руки, отгораживаясь от них защитным заклинанием. Понимала, что на втором курсе нас вряд ли научили чему-то путному. И тут удар. Я почувствовала всплеск магии, не похожий ни на что, с чем я сталкивалась до сих пор. С острого шипа одного из существ в мою сторону полетел синий луч, но мне удалось увернуться, и с моей руки сорвалась ответная магическая волна. Била я сильно, не скупилась на магию. Не стала ничего выдумывать, просто ударила так, как делала на Чаверти, спасая свою жизнь. Воздушная волна зацепила обоих скатов. Второй, похоже, как раз собирался выстрелить в мою сторону. Отбросила их назад к двери в пристройку, откуда они явились. Но заметного вреда не причинила. Они снова летели в мою сторону. Причем значительно сноровистее, чем до этого. Гули тем временем рычали и бесновались в своей клетке. Вцепились в решетки, трясли их и впивались зубами, словно пробовали железо на прочность. Мисса бегала у них под ногами. Затем выскочила из клетки. Подпрыгнув, она попыталась расправить крылышки и подняться в воздух. Но маленькой обжорке было еще слишком рано летать. Тогда она бесстрашно кинулась к скатам. Принялась прыгать, пытаясь дотянуться и вцепиться в длинные крысиные хвосты чудовищ. Слава богам, они не обратили на нее внимания. Зато мне не повезло. Скатов к этому времени стало уже трое. Еще один вылетел из распахнутых дверей и присоединился к собратьям. Судя по всему, они планировали знатно мною поужинать. Я не собиралась им этого позволять, а заодно решила, что бы со мной ни случилось, их ни в коем случае не стоит выпускать наружу. С моей руки сорвалась еще одна волна. На этот раз ударила по двери, ведущей из зверинца, и та с громким стуком закрылась. Но вот незадача. Сверху упала еще и щеколда, заперев меня с магическими существами внутри. Тут двое скатов синхронно выстрелили в мою сторону, но я снова увернулась. В отчаянии приложила руку к замку клетки, в которой сидели мои гули, пытаясь сосредоточиться. Но третий скат тоже выпустил молнию и все-таки в меня попал. Хотя я и пыталась этого избежать. Это было больно. Словно в левое плечо вонзилась огромная игла. Одновременно на меня накатило странное чувство апатии и безразличия. Руки обвисли. Сперва левая, а затем правая. Гули тем временем щупали меня, теребили. Видар, поняв, что со мной что-то не так, орал у меня в голове. Требовал. Умолял держаться. Заявляя, что он уже рядом, а парни бегут ко мне на помощь. Тут в дверь забарабанили. Принялись ее дергать, но открыть не смогли. Проклятая задвижка стояла намертво. А дверь оказалась добротной, еще и укрепленной магическими заклинаниями. Гули тоже что-то от меня требовали, рычали и бесновались. На меня несся один из скатов. И вот тогда, собравшись силами, я открыла замок. До этого моей мыслью было спрятаться в клетке. Но сейчас у меня не осталось ни сил, ни времени. Вместо этого я сползла на землю и завалилась на бок, чтобы не мешать гулям распахнуть дверцу и выбраться наружу. Мерзкие скаты были совсем рядом. Хищники, неожиданно вспомнила я. Они живут в туманной гряде, не выбираясь из нее наружу. Потому что внутри туманной гряды они могут передвигаться с огромной скоростью. А воздух для них слишком легкий, и их движения затруднены. Но они все равно смертельно быстры и опасны. И Дайсом. Словно из ниоткуда всплыло название их вида. Кажется, это было написано под картинками в книжках, по которым со мной занимались учителя во дворце. Но сейчас передо мной была вовсе не книга. Два гули и три чудовища из туманного предела. А еще полупарализованная магией Эйвери Такер, возле которой, шипя и скалясь, стояла маленькая Мисса, готовая защищать меня ценой собственной жизни. Кто кого. Действие яда и Дайсов оказалось довольно неожиданным. Я могла видеть и слышать абсолютно все, что происходило вокруг. А если сильно напрячься, то даже немного пошевелиться. Например, попытаться отползти в сторону. Мне казалось, причина была в том, что и Дайсы обитали в туманной гряде, где охотились на летающих существ. Им нужно было, чтобы парализованная добыча не падала камнем вниз, куда-то в воды Великого океана, пока они, например, борются за нее со своими сородичами. Жертвы должны были оставаться в сознании и на лету, но при этом полностью беззащитными. Вот и я чувствовала себя именно такой. В сознании, можно сказать, на лету, но не способной за себя постоять. Сперва лежала, затем кое-как исхитрилась и села, едва чувствуя собственное тело. Смотрела на то, как мои гули вовсе не кинулись наружу, пытаясь распахнуть двери и выбраться из зверинца, ведомые жаждой крови. А вместо этого они набросились на тех, кто мне угрожал. Адрур вцепился когтями в первого Идайса и с силой отшвырнул того к противоположной стене. Я видела, как белое брюхо летающего хищника окрасилось синей кровью. И он с глухим ревом врезался в решетку пустой клетки. Еще двое идайсов выстрелили своими зарядами в Друра, который как раз пытался до них добраться. Попали, но гуль лишь раздраженно зарычал. Мне показалось, что его движения на пару секунд замедлились, но уже скоро Друр скинул с себя оцепенение и бесстрашно набросился на двух хищников разом. Впился в одного идайса когтями, а во второго зубами. Тот все-таки вырвался. А я увидела, что рот у гуля полон синей крови. На его губах играла торжествующая усмешка. Тут дверь распахнулась, презрев упавшую заслонку и едва не слетев с петель. И в зверинец ворвался. Нет, это был не Видар, хотя я ждала именно его. Чувствовала, что он уже рядом, и его не остановит никакое препятствие. Вместо этого в проходе появился высокий мужчина в черном плаще. Капюшон упал с его головы, и я увидела седые прядки в темных волосах. В руках он сжимал трость. Доли секунды. Мужчина осмотрелся, увидел, что я сижу на земле возле клетки. А меня защищает Мисса, шипя, огрызаясь и пытаясь плеваться огнем. Но это у нее тоже не получалось. Она время от времени захлебывалась и начинала кашлять, бедняжка. Один из эдайсов, разодранный когтями Адрура, колыхался где-то у самой земли, не делая попыток подняться. И я решила, что дела его плохи. Два других наседали на гули, или же гули наседали на них. Тогда-то мужчина выхватил из трости кинжал и накинулся на четвертого эдайса, тоже выбравшегося наружу из приоткрытой двери в пристройку. А дальше началась бойня. Потому что в зверинце появился еще и Видар. Его уже невозможно было остановить. Я смотрела на этих двоих, вытаращив глаза. На то, насколько они слаженно двигались, как срывались с их рук магические заклинания, когда они опутывали эдайсов сетями. Потому что... Нет, они не пытались их уничтожить, как делали Адрур и Друр. Вместо этого, избегая разрядов и ударов острейшими шипами, они спеленали сперва одного, затем второго эдайса, после чего и третьего, которому порядком досталось от зубов и клыков гулей. Поняв, что им больше нечем заняться, мои гули накинулись на раненого хищника и мстительно его прикончили. Ну что же, я не могла ни в чем их винить. И остановить тоже не успела. Хотя к этому времени ко мне постепенно возвращалась способность двигаться. Вцепившись в решетку руками, я подтянулась и поднялась на ноги, мысленно похвалив Миссу. Сказала ей, что она у меня большой молодец и настоящая героиня. То же самое сообщила своим гулям, но уже вслух. Пообещала им всевозможные угощения и мою безграничную благодарность, но сейчас. «Вам нужно назад, в клетку», — едва не плача сказала им. «Возвращайтесь, прошу вас. Сейчас сюда набежит толпа народа, и тогда проблем не оберешься. Вряд ли кому-то понравится, если они увидят разгуливающих на свободе гулей. Но я все улажу, обещаю. И вот еще я вам клянусь. Вы будете жить, что бы ни произошло, и что бы ни решили остальные. Потому что Адрур и Друр спасли мою жизнь, уберегли от смертельной опасности, которая еще непонятно как выбралась из закрытых клеток в своей пристройке. Поступили как разумные существа, способные сопереживать, любить и защищать. Потому что они ко мне привязались так же сильно, как и я к ним. И они вовсе не были страшными монстрами, каковыми их считали в Нерлинге. Немного помедлив, Друр и Адрур потащились в свою клетку, а я закрыла за ними железную дверцу. И замок тоже заперла, использовав свой магический дар. Видар тем временем был уже рядом. Взял меня за плечи, заглянул в глаза. «Эйви», — произнес с нажимом. «Все хорошо», — сказала ему. «Правда, со мной все в порядке, и я не пострадала. Ни единой царапины, поэтому не стоит меня трясти». «С тобой что-то не так», — констатировал он, и я почувствовала, как меня окутало целительское заклинание. Другое, не такое, каким мы пользовались в Нерлинге. «В меня попало этим... тем самым, чем плюются эти существа», все же призналась ему. Но уже все прошло. После его заклинания мне действительно стало значительно легче. Но потом меня защищали гули и Мисса, а затем пришел. Я с благодарностью уставилась на темноволосого мужчину, стоявшего рядом с нами, не спуская с меня взгляда. Вот и я тоже уставилась в его черные, чернее ночи глаза. Внезапно в груди что-то ёкнуло. Ёкнула и замерла, после чего появилось странное чувство, словно я знала этого человека всю свою жизнь. Хотя, клянусь, мы никогда с ним раньше не встречались. «Спасибо вам», — сказала ему. «Вы успели как нельзя вовремя. Не знаю, как вас зовут». Он почему-то не спешил называть мне свое имя. Стоял и смотрел. Вместо него голос подал Видар. «Это куратор нашей команды», — пояснил он, после чего с явным сожалением разжал руки. «Эйвери Такер», — представилась я куратору Академии магии Каринды. «Благодарны вам, всадницы из команды Эллирена. Ну, чтобы вы знали, кого именно спасли». «Я в курсе, кого именно спас», — произнес он, и его голос прозвучал хрипло. «Ну что же, до скорой встречи, Эйвери». После чего развернулся и ушел из зверинца, в котором уже скоро стало довольно оживленно. Откуда ни возьмись, появилась куча народа. Часть из них я знала, это были студенты и преподаватели из нашей академии. Набежали, принялись зажигать магические светлячки. Что-то говорили, размахивали руками, восклицали. Тут через распахнутую дверь в дальнем конце зверинца бежали еще и участники из команды «Трираты». Их было трое. Двое парней и девушка. Последняя ахнула, затем всплеснула руками и форменным образом разрыдалась, опустившись на колени возле трупа Идайса. Обхватила его и принялась причитать. Парни же уставились на остальных с ненавистью в глазах. Кажется, решили, что мы сделали это специально. Прикончили одного из их магических существ. А остальных связали. И теперь они парили в полуметре от земли, притороченные к решеткам, чтобы не совершили побег. Все Идайсы выглядели довольно потрепанными, а некоторым требовалась немедленная помощь, потому что синяя кровь продолжала сочиться из множества рваных ран. Видар принялся объясняться. Парни из Каринды тоже. Обступили ребят из Трираты и рассказывали им обо всем, что произошло. Причем выглядели они порядком виноватыми из-за того, что не смогли вовремя открыть дверь и поучаствовать в заварушке. Я же, решив, что разберутся без меня, принялась кормить гулей принесенными из столовой гостинцами, украдкой прикасаясь к их огрубевшим рукам, все еще обогрённым синей кровью. Но и миссия тоже перепала, как угощение, так и моей ласки. В зверинце тем временем становилось все многолюднее. Явились еще и распорядители игр, а за ними маги из охраны. И в очередной раз принялись выяснять, что произошло. Услышав свое имя, я оторвалась от гулей. Оказалось, меня звал Натан Робертс. В зверинце тем временем стоял приличный гвалт. Все обвиняли друг друга. Прибежали еще несколько человек из команд Туманного предела. А потом явились и наши, из Нирлинга. Распорядители пытались всех успокоить, обещая непременно во всем разобраться, тогда как я. Думаю, лорд Винслер пытался меня в очередной раз прикончить. Негромко сказала я Натану. Конечно же, я о многом ему рассказала, когда мы беседовали с ним о Селии Винслер. Раз уж это не удалось сделать его дочери, то он решил провернуть все сам. «Довольно серьезное обвинение, Эйвери», — отозвался Натан. «Но мне нужны будут доказательства, как ты понимаешь. Найдутся ли те, кто сможет подтвердить твои слова?» Я кивнула, но оттуда в зверинец явилась моя команда, причем в полном сборе. Рис тотчас же кинулась мне на шею, затем принялась расспрашивать, что да как. А Кайден стоял мрачнее тучи, бросая тяжелые взгляды в сторону Видара. Идайсов тем временем переместили в закрытое помещение и стало чуть потише. Эджей, приглушив голос, по моей просьбе рассказал Натану о том, как мы сцепились с лордом Винслером возле зверинца. За ним вступили в разговор парни из Каринды. Подтвердили, что мой хромавший враг, явно сбежав из лазарета, появлялся здесь за короткое время до меня. Лорд Винслер держался с ними вызывающе, проще говоря, был группой не сдержан. Зашел в зверинец, где провел около 5 минут. Тут явившиеся с Натаном маги, эксперты, как он их назвал, обнаружили некий магический артефакт, причем возле двери в пристройку, которая должна быть запертой, но она не была. И снова поднялся гвалт. Хотя следователи попросили им не мешать и всех покинуть помещение. Исполняя их просьбу, мы переместились на газон возле зверинца, где решили дождаться окончания разбирательств. И уже скоро Натан снова к нам подошел. «Я уже встречался с таким раньше. Это артефакт, открывающий все замки», — пояснил он. «Его присутствие ощущается как на клетках с Идайсами, так и на двери, которые соединяют оба здания. Зверинец и пристройку». Парни слушали его крайне внимательно, а Эйден, кивнув, заявил, что теперь-то ему все ясно. Ясмина тем временем гладила Миссу, и Декстер от нее не отставал. И даже Томас сменил гнев на милость, потому что я рассказала всем, как храбро защищала меня маленькая Виверна, о том, как она пыталась взлететь и вцепиться в хвосты хищникам, и как Мисса училась плеваться огнем. Зато Кайден неподалеку объяснял Видару, что его присутствие здесь явно лишнее, и тому следует удалиться. Видар слушал нашего капитана самым непроницаемым лицом, не спуская с меня глаз. Наконец развернулся и ушел, но я решила, что, может, оно и к лучшему. Скандалы и драки сейчас нам были не нужны, а я поблагодарю его еще раз, но позже. Натан тем временем продолжал свой рассказ. «Все обвинения с меня сняты. Их в сердцах выдвинули участники команды Трираты. Заодно следователи крайне внимательно отнеслись к заявлению парней из Каринды о том, что они видели лорда Винслера, входящим в зверинец, за несколько минут до инцидента. Артефакт испускает довольно специфические магические колебания», — добавил Натан. «Наш эксперт разобрался в их природе, заодно выяснил, что присутствовало заклинание отложенного действия. Ну что же, теперь мы можем сделать первые выводы». «Ясное дело. Эйвери не открывала ту дверь и не притрагивалась к чужим клеткам», — произнес Эйден. «Не притрагивалась и не открывала», — кивнул Натан. «К тому же она и в руках не держала этот артефакт». «Не держала», — подтвердила я. «Даже не знаю, что это такое. Для того, чтобы открыть все двери, мне не нужны никакие артефакты». «Я отправил несколько человек на поиски лорда Винслера. Как я уже говорил, артефакт достаточно специфичен и оставляет видимые магические следы на владельце. Если мы обнаружим их присутствие на руках и одежде лорда Винслера, то...» Дальше он мог и не продолжать. «Спасибо», — расчувствовавшись, сказала еще и ему. С появлением Натана Робертса я внезапно стала чувствовать, что существует не только классовая несправедливость, когда богатые и знатные могут творить, что им на душу ляжет, распоряжаясь чужими жизнями по собственному хотению. Я обнаружила, что в Нерлинге имеется как правосудие, так и законы, перед которыми все равны, будь ты даже трижды лорд Винслер. И тогда-то я загадала. Подумала, что если Натану удастся справиться с самым страшным моим врагом, то, быть может, однажды я сумею ему довериться. Рассказать молодому следователю обо всем, что я вспомнила из своего прошлого и узнала от мамы. О величайшем предательстве, которое совершили Винслер и его подельники. Но не сейчас. Сейчас еще было слишком рано. Тут Натан нас оставил. Отправился охотиться за лордом Винслером. А к нам подсел Кайден. Устроился неподалеку от меня и стал смотреть на миссу. И делал это так долго, пока она им тоже не заинтересовалась. Конечно же, нашелся еще один, кто до сих пор не проникся ее очарованием. Непорядок, надо срочно исправлять. Мисса принялась кружить вокруг Кайдена, тыкаясь носом ему в ладони, напрашиваясь на ласку. И делала это так долго, пока, наконец, он ее не погладил. Она не забралась и не свернулась в клубочек у него на коленях. Рука Эйдена опустилась на плечо кузена. И в его жесте было одобрение.